Приложение. Монахиня Михаила. Записки о матушке Амвросии. К сожалению, матушке Амвросии не удалось окончить свои записки. Во время войны и здоровье сильно пошатнулось. Трудно было сосредоточить внимание на записях. Путь ее становился все теснее, условия жизни все тяжелее. Уступая нашим просьбам, она старалась закончить свои воспоминания, но написала всего лишь одну небольшую тетрадочку, и эта тетрадь была последней. Записки эти были написаны в 1934-41 годах. Составлены они по отдельным, чаще кратким записям и заметкам, которые она вела в течение многих лет. Просматривая их, она легко восстановила в памяти все события, встречи, подробности и свои переживания и мысли. Каждому читателю записок, заканчивая чтение, было грустно расставаться с матушкой Амвросией и покидать ее, одинокую, старенькую и измученную тяжелыми условиями ссылки на севере. Всем хотелось узнать о ее возвращении в Москву и о конце ее жизни. По настоянию многих читателей записок я решилась собрать некоторые недостающие сведения и попыталась дополнительно описать последние тяжелые годы ее светлой жизни. В 1931 году матушка Амвросия находилась в Великом Устюге. Туда же приехала группа священников, высланных из московской тюрьмы. Приезжая в Великий Устюг, ссыльные сначала попадали в тюрьмы, организованные в разоренных храмах на берегу реки Сухоны. Начальство разрешило матушке оказывать помощь больным ссыльным. И она не только лечила, но, не щадя сил, помогала всем, кому только могла, и телесно, и духовно. Многим страдальцам она облегчала последние часы, даже минуты жизни. Сколько больных, брошенных и умирающих с отчаянием в душе получали от нее духовную поддержку и утешение. Некоторые из них, успокоенные и просветленные ее верой, скончались у нее на руках. Она даже успевала напомнить о подготовке к вечности, как она выражалась, подсказывать слова молитвы и направить мысли к Богу. В Великом Устюге матушка посещала древние храмы. Знавшие ее ссыльные видели ее погруженной в умиленную молитву. Они обратили внимание на то, что выражение ее лица всегда было исполнено мира, смирения и преданности Богу. Прибавлю к этому, что лицо ее всегда было озарено любовностью, отражавшей ту любовь к людям, которая постоянно горела в ее сердце. Ссыльные запомнили ее тихую, согбенную фигуру, странствующую с палочкой по лесам и далеким полям навестить сосланных священников или больных. Встретив тяжелого больного, она потом часто, иногда ежедневно, невзирая на расстояние и преследование со стороны начальства, навещала его, носила лекарства и делилась, чем могла. И все это не щадя своих старческих сил. Встретив ее однажды, многие ссыльные запоминали матушку навсегда. Все знавшие относились к ней с любовью и глубоким уважением. Приблизительно весной 1932 года она была выслана в Кичменский городок, расположенный на берегу реки Юг. Здесь она была приглашена работать в больницу, но вскоре ей пришлось отказаться от этой работы, так как она была не в силах преодолевать далекий путь в жаркие солнечные дни. Но у матушки Амвросии были с собой лекарства, перевязочный материал и даже инструменты, которые она, несмотря на затруднения с багажом, возила с собой во время всех своих скитаний. Она смогла лечить и ссыльных, и местных жителей. Старалась никому не отказывать и помочь всем обращавшимся к ней. В кичменском городке она пробыла около года, и в 1933 году вместе со священниками была выслана в окрестности города Сыктывкар. В кичменском городке по приказу начальства были вызваны с вещами ссыльные священники для высылки в Сыктывкар. Когда они толпились кучкой на дворе со смущенными лицами, матушка Амвросия стояла посреди них спокойная, с умиленным лицом, во всем видя волю Божию. Ее убеждали просить разрешения остаться, так как по возрасту она имела на это право, но матушка ласково отклоняла эти разговоры, со смирением уверяя, что пострадать вместе со священниками — это милость Божия. В Сыктывкаре ей пришлось вынести суровую жизнь, исполненную лишений и скорбей. Здесь они жили среди зырян, в окружении враждебных и грубых людей. Мальчишки иногда швыряли в ссыльных камнями. Нашлись даже такие злобные хулиганы, которые ухитрились однажды выбросить матушку из окна со второго этажа. Но милостивый Господь сохранил ее жизнь. Она осталась невредима, хотя и ушиблась. Осенью 1933 года матушку Амвросию переправили обратно в Великий Устюг, где по возрасту и состоянию здоровья она получила освобождение. Вскоре, в 1935 году, она вернулась в Москву, но и здесь ей не дано было отдохнуть от дальних странствий. После неудачных попыток устроиться жить в Москве, она поселилась вместе с племянницей Евгенией и ее мужем в Сергиевом Посаде. Ей исполнилось 65 лет. К великому ее огорчению в эти годы Троица Сергиева Лавра была закрыта. Матушка Амвросия была лишена радости посещать Троицкий собор и поклоняться мощам преподобного Сергия. Она бывала в храме святого Ильи Пророка за оградой Лавры. Здесь, в Сергиевом Посаде, как и везде, она старалась помочь всем, с кем сталкивала ее жизнь. Кому лечением, кому молитвой или словами утешения. Многие верующие обращались к ней с просьбой поминать их близких и даже вручали ей списки псалмов, избранных для поминовения. Правильно говорится в акафисте Божией Матери: «Странники есть мы на земле и не имеем пребывающего града». Но большинство людей стремится соорудить себе оседлое жилище и пустить корни. Вольно обрастают они имуществом, а всякое имение сопряжено с лишними житейскими попечениями, чем тяжко нарушается их свобода. Семья матушки Амвросии жила освобожденной от лишней собственности и власти вещей. С удивительной легкостью они бросали налаженную жизнь, насиженное жилище, переезжали и в зависимости от новых обстоятельств перестраивали свою жизнь и заново вили гнездо. Эта семейная черта передалась и матушке Амвросии. Она никогда не зависела от места и была свободна от власти вещей и груза имущества. Она умела жить налегке. Но здесь, в Сергиевом Посаде, после тяжелой ссылки и стольких странствий, утружденная долгим жизненным подвигом, ей был необходим покой. Душа ее жаждала тишины сосредоточенности в молитве и подготовки к вечности, как она любила выражаться. Матушка стремилась прожить последние годы жизни в мире душевном, вблизи от лавры преподобного Сергия, как бы под его покровом, и тут умереть, и найти вечный покой. Но ей суждено было иначе окончить жизнь. До конца дней вел ее Господь путем скорбей. В посаде ей не удалось найти себе тихий уголок. Много пришлось претерпеть скитаний, неустройства и скорбей. Нигде не было ей покоя, нигде не было места, где главу преклонить. Перед войной в 1941 году матушка переехала в сырой холодный домик. За 1941-44 годы она ослабела и сильно изменилась в тяжелых условиях военного времени. Ее очень мучила экзема на нервной почве. Пришлось терпеть притеснение от сожительницы, которая грубо упрекала ее за слабость и старость и сильно ей досаждала. Все это очень огорчало матушку, лишая ее душевного мира, который она так высоко ценила, а также тишины, необходимой для духовного делания. В это время она жила в великой скудости, подвязалась в молитве, но по мере ослабших сил все же старалась оказывать лечебную помощь больным и делиться с убогими, нищими и сиротами, крохами, которые она имела. Господь не оставлял ее своею милостью и через людей посылал пропитание. Соседи, жившие через дом от нее, во втором этаже, из милости варили ей крохи в своей печке. Матушка во всякую погоду, холод, дождь и гололедицу, только сама должна была ходить и своевременно получать из печи свой горшочек с полусырыми бобами или двумя картофелинами. Она ходила с великим смирением и благодарила Бога. В 1943 году ее уже многие знали, и обращались больные, которых она без отказа врачевала, как врач безмездный. Приходили и за советом, и за духовной помощью. Влияние ее на людей всегда было целительно и благотворно. В это время к ней ездили друзья и знакомые из Москвы и привозили небольшую помощь. Она всегда очень радовалась и утешалась нашим приездом. Лицо ее сияло. Она любила сначала помолиться, затем мы общались, беседовали. Она всем интересовалась, давала спасительные и нужные советы. Иногда мы вместе с ней читали что-нибудь из «Добротолюбия» или выдержки из духовной литературы. На тумбочке, сделанной из старых дорожных корзинок, ездивших с ней в ссылку, лежало несколько книг. Сочинение епископа Игнатия Брянчанинова, «Моя жизнь во Христе» отца Иоанна Кронштадтского. В одном из писем того времени она писала мне во время болезни: «Днем лежу, и около меня книга отца Иоанна Кронштадтского. Прежде я любила другие книги читать, а в последнее время стала чувствовать, что его книги более всего подходят к душе. Все время чувствуешь память Божию неотступно, все как бы сплошная молитва». Сочинение епископа Игнатия Брянчанинова она высоко ценила и любила черпать у него духовную помощь. Матушка советовала произносить краткие молитвы, указанные епископом Игнатием при скорбях, оскорблениях, поношениях и кознях человеческих. «Слава тебе, Боже, за посланную скорбь, достойная по делам моим приемлю. Помяни мя, Господи, во царствии Твоем, да будет во всем святая воля Твоя». Владыка Игнатий уверял, что если прочесть 10 раз эти молитвы, то скорбь утихает. Раз матушка показала мне свою драгоценную тетрадочку. В ней она собрала все, что успела и смогла переписать о молитве, предвидя ссылку перед отъездом на север. Этот сборничек составляют преимущественно выдержки из произведений Владыки Игнатия и некоторые изречения и наставления святых отцов. Эту тетрадочку она возила с собой в ссылку, и везде, где приходилось, долго и томительно ждать решения своей участи или в дороге при пересадках, она утешалась чтением. Среди всеобщей суеты и шумных разговоров она торопилась собраться с мыслями, вынимала свою тетрадочку и углублялась в чтение. Чтение это всегда давало ей духовное подкрепление, и она получала утешение. В самом начале сборничка были ею записаны замечательные изречения Владыки Игнатия о подготовке к молитве. Первое. Отвержение памятозлобия и осуждение ближних. Второе. Отвержение попечений силою веры в Бога и силою покорности и преданности воле Божией. Много времени матушка уделяла молитве и поминовению живых и умерших. Она придавала большое значение поминанию и относилась к нему с обычной для нее добросовестностью. Весной 1943 года она писала мне: «Сейчас лежу, температура высокая, вечером 39 градусов, но чувствую себя хорошо. По ночам не спится, но это не какая-нибудь мучительная бессонница, а наоборот, радостное собеседование с моими близкими, живыми друзьями и спокойниками. Только и успеешь всех вспомнить за ночь». Во время нашего совместного чтения или бесед в мыслях матушки иногда проносилось смиренное сознание своей греховности, и она шептала с истинным сокрушением, крестясь: «Прости, Господи, Боже, прости меня». Каждый час, крестясь с благоговением, она читала Богородицу. Иногда мы читали с ней акафист преподобному Сергию, и тогда она, невзирая на свой возраст и слабость, становилась на колени и усиленно молилась в своем темном уголке, опираясь на жесткое ложе. У матушки было собрано несколько молитв, которые не включены в обычные молитвословы и правильники. Некоторые из них она часто читала. На стене висело несколько икон. Икона Спаса Нерукотворного, которую она привезла из ссылки и очень ею дорожила. Простреленная небольшая иконка Божьей Матери, охранявшая матушку Амвросию и спасшая ее во время войны. Чудотворная икона святого Николая, которая была получена матушкой в 1934 году в дар от схимонахини Августы Защук. Последние годы жизни матушка особенно интересовалась вопросом загробного существования. Часто передавала мне то, что приходилось ей слышать от верующих людей. Даже сама записала некоторые особенно поразившие ее случаи, сны и доказательства жизни за гробом. Матушка не любила поучать. Она больше говорила о том, что сама прошла опытом и провела в жизнь. Она отвечала на вопросы, давала духовные советы близким и старалась помогать людям пережить горе, переступать через скорби, старалась укрепить их на пути к спасению. Она придавала особое значение душевному миру и часто с настойчивостью повторяла, как важно его сохранить в самом себе и в окружающих. Часто также призывала к смирению, терпению чужих недостатков, простоте и любви. Летом в ясные вечера матушка стремилась на воздух, и мы ходили с ней в сторону Гефсиманской рощи. Вспоминается тихий июньский вечер. Мы шли зелеными лужайками, заросшими дорогами. Матушка сама собирала свежие душистые травы и цветы. Дойдя до липовой рощи, она устала и села на большое поваленное дерево, лежавшее на берегу пруда. Матушка тихо отдыхала, перебирая четки. Уже вечерело, солнце клонилось к западу, в лесу сгущался зеленый сумрак, с пруда тянуло свежестью. Над нами сияли светлые безмятежные выси неба. Солнце бросало свои прощальные лучи и заливало все золотистым светом. Матушка сидела, закрыв глаза и склонив голову. Сразу почувствовалось, что она уже недолго пробудет здесь с нами. Во всей ее фигуре ощущалась большая усталость и тишина вечера жизни. Спина сильно сутулилась под бременем лет и трудов. За плечами лежал длинный, доблестно пройденный путь. Матушка так гармонировала с тихим вечером. Ее жизнь клонилась к закату, так же, как и солнце, испуская живительные лучи любви и милости ко всем. А душа дарила ближним последние минуты любовного общения. Этот вечер и образ матушки в эти минуты остался в сердце навсегда. В 1943 году осенью матушка посещала двух больных сестер-старушек. Они жили недалеко, и сначала она ходила их лечить, потом по их просьбе ухаживала и дежурила при них ночами. Хотя сама она была слабенькая, но все же ей пришлось, наконец, оставить свой уголок и переехать к ним. Обе они скончались у нее на руках. Хозяйка просила ее остаться жить с ней в их домике. Вся эта благочестивая семья была духовными детьми старца Алексея Засимовского, затворника. Все они умерли и переселились в вечность, но в домике остался молитвенный дух и много прекрасных икон. Матушке там было хорошо и тихо. Она мечтала прописаться и поселиться там. В октябре она немного отдохнула, но вскоре в дом насильственно въехали новые жильцы и немедленно стали выживать ее, всячески вытесняя из дома. В ноябре она не вынесла и свалилась. У нее был первый инсульт — кровоизлияние в мозг. Близкие ей люди взяли ее к себе. Она долго лежала у них и немного поправилась. При первой возможности из покинутого ею домика были спасены прекрасная Тихвинская икона Божьей Матери и другие. Наступил 1944 год. Ввиду некоторых обстоятельств матушке пришлось покинуть Сергиев Посад и опять скитаться, временно жить то в Москве, то в Тарасовке по Северной железной дороге. Наконец она временно остановилась в Москве у одной знакомой, предложившей ей жить с ней в одной комнате. В то же время ее хорошие друзья, надежные и добрые люди, звали ее к себе в деревню, в глухие края Московской области. Она вызвала нас письмом к себе посоветоваться, так как от слабости матушка была вынуждена лежать у знакомой. Мы посоветовали ей как можно скорее уехать из Москвы к друзьям в деревню на свежий воздух, что она и исполнила. Это было в конце мая или в начале июня 1944 года. Перед отъездом мы с грустью простились и расстались навсегда. Из Москвы она успела написать мне небольшое, замечательно мудрое письмецо. Оно было последним от матушки Амвросии, привожу его здесь дословно. «Странная моя жизнь. К чему все это ведется? Видно, воля Божия. Да будет воля Божия во всем. Только с благоговейным трепетом ожидаю, что будет дальше. Все так удивительно сотворяется. Своей воли не хочу. А вокруг меня все что-то совершается. У меня теперь на душе такое же ноющее чувство, как когда я вышла из монастыря на странническую жизнь. Впереди ничего не вижу и не думаю о будущем. Как бы исполнить волю Божию, чтобы не нарушить своим вмешательством? В деревне матушка Амвросия провела около 3 месяцев. Утешительно знать, что последние месяцы своей жизни матушка прожила у любящих, добрых и преданных ей друзей. Господь послал ей передышку, даровал краткий отдых. У нее была возможность собраться и подготовиться душой к вечности. Думается, что все это было ею давно совершено. Матушка всю свою земную жизнь готовилась к вечной жизни. В деревне ей жилось хорошо. Друзья окружили ее заботами, старались поддержать здоровье и сделать все возможное ради ее покоя. Летом в жару ей устроили ложе из сена в ванне, стоявшей в сарае, и она спала на воздухе в саду, и ее ничто не беспокоило. Она уделяла много времени молитве. Жила она с людьми, близкими ей по духу. Все это умиротворяло ее и укрепило ее душевное состояние. Она чувствовала себя бодрее и даже смогла принять некоторое участие в оказании медицинской помощи больным. Кое-кто из Москвы изредка приезжал ее навестить. Но наступило время, когда Господу было угодно призвать ее к себе. Во второй половине августа у нее был 2-й инсульт. Ей стало плохо за столом, и она вышла в сад на воздух, но когда озабоченные ее отсутствием друзья пошли за ней, то нашли ее лежащей среди грядок. Ее немедленно уложили. Преданные и любящие ее люди, опытные в медицинском уходе, ухаживали за ней день и ночь. Они принимали все меры в борьбе с болезнью. Но душа матушки была далеко. С трепетом ждала она неизреченной радости во Христе, блаженства будущего века. И стояла уже на пороге светлой сияющей вечности, которой она так давно готовилась. Матушка лежала неподвижно, потеряв также способность речи. Изредка она силилась поднять правую руку и сотворить крестное знамение, но рука ей уже не повиновалась. Ее голубые глаза часто смотрели в сторону лампады и образов. Матушка Амвросия скончалась 9 сентября 1944 года. Была прочитана отходная, читалась псалтирь. Одели матушку Амвросию по всем монашеским правилам. У нее был заготовлен узелок с одеждой для погребения. Еще раньше была у нее забота о том, как она предстанет в загробной жизни. Хотелось ей быть в полном монашеском облачении. Во время ее предсмертной болезни приезжавшие с ней проститься близкие заранее заказали гроб и возницу с лошадью, и 10 сентября с утра ее повезли в Сергиев посад. Она не раз изъявляла желание, чтобы ее похоронили поближе к преподобному Сергию. Она скончалась на руках у преданных друзей, одна из которых проводила ее тело до могилы, несмотря на чрезмерную усталость и недомогание. Это было последнее странствие матушки на земле. Путь был дальний, около 60 километров. Ехали полями и лесами. Дорога трудная, размытая дождями, но лошадка преодолела тяжелый путь и привезла свою драгоценную ношу в посад поздно вечером. По Сергиеву посаду они ехали уже лунной ночью. Все было залито лунным сиянием, и кругом царила тишина, когда они подъехали к воротам церкви святого Ильи Пророка. Хотя все уже было заперто сторожами-монахинями, но когда они узнали, что привезли матушку, которую давно знали и почитали, то сразу открыли ворота. Матушку ввезли в ограду. Когда ее вносили в храм, то раздался удар колокола, но это отбивали часы. Ударило ровно 11 часов ночи. Был канун праздника усекновения главы святого Иоанна Предтечи. После обедни было отпевание. В храме было много молящихся, почти все знали матушку. Ее свезли на старое Клементьевское кладбище и похоронили в ограде близ кладбищенского храмика. Могила ее совсем близко от церкви. Весной там цветет сирень. Недалеко веют в небо высокие березы, благоухает черемуха и жасмин. На могилке цветут травы и напоминают те свежие зеленые травки, которые матушка собирала в Гефсиманских рощах. Недалеко от ее могилы находится могила почитаемого старца Варнавы из Гефсиманского скита. Кругом тишина, зеленые овраги, пригорки, далекие окраины посада, дальше поля, синеющие леса и великие просторы небес. Со святой могилки рабы Божией монахини Амвросии мы всегда уходили умиленные, с миром в душе и окрыленные духом. Матушка всей своей жизнью доказала, что если всецело посвятить себя Богу и ближним, то воистину возможно человеку исполнить первую и вторую заповеди, достигнуть еще в этой жизни совершенной любви Христовой и стяжать милость Божию. Воистину блаженни чистие сердцем, яко те и Бога узрят. Блаженни милостивее, яко те и помилованы будут. Блаженни изгнани правды ради, яко тех есть Царство Небесное. Аминь.